Глава шестая. Рыбопромышленники о ките. Серебрянка прошла. Было начало октября. Дни стояли один лучше другого. Берега Амура украсились багровыми листьями засыпающего на зиму клена и гроздьями рябины, которая в изобилии росла по крутым скалистым откосам. Кое-где начинали желтеть сучковатые лиственницы. И клены, и рябины, и лиственницы с желтоватыми иглами, и березы с поникшими ветками и белоснежными стволами, вкраплены, как дорогие шелковые узоры, в глубокий темно-зеленый бархат ели и пихт, заполнивших берега и горы. А горы! В эти осенние дни, когда воздух прозрачен, они казались необычайно близко, а их вершины резко рисовались на фоне неба, и, казалось, можно было сосчитать все складки и все трещины оголенных скал. Последние дни осени Петька Обручев был занят вместе с остальными членами семьи работой на огороде, убирали картофель. Огород Обручевых расположен на откосе, с него видно далеко, как вниз, там и вверх по реке. Ежедневно по Амуру проходят пароходы, и все только вверх. Это они все убираются из Николаевска на зимовку в Хабаровск и Благовещенск. Буксирные пароходы тащат за собой баржи, нагруженные бочками с соленой китой. Некоторые из них останавливаются в селе Новореченске грузить дрова. Каждый раз, как только пароход давал свисток, Петька вместе с другими ребятами бежал к месту его остановки. Он толкался между выходившими на берег пассажирами, вбегал на пароход, поднимался наверх к каютам первого и второго класса. Петька ходил не просто глазеть, как это он делал раньше. Он все время прислушивался и искал разговоров о ките и зубатке. Он страшно радовался, когда ему удавалось что-нибудь услышать, и уходил грустный, когда часто, даже раздосадованный, если никто не заговаривал о промысле рыбы, о ходе киты. Петька слышал, что улов в этом году хороший. Всего было поймано в низовьях Амура горбуши, киты летней и киты осенней 2,5 миллиона пудов. Икры было сделано 100 тысяч пудов. Он также знал, что одна баржа поднимает до 40 тысяч пудов. Петька, стоя в огороде, считал баржи и соображал, сколько вывезено рыбы и сколько ее еще осталось в Николаевске. С этим подсчетом Петька не мог справиться, и у него получались фантастические цифры. В конце концов, после беготни по пароходам, Петька решил, что все эти пассажиры, за исключением двоих, разговор которых он слышал в первый раз, сами ничего не знают, как живет кита и чем она питается, а знают только, как ее поймать, как засолить и продать, то и знают то же самое, что знали давно отец Петьки и сам Петька. Однажды в тихий вечер у селения остановился для погрузки дров пассажирский пароход. Петька по обыкновению пробрался на верхнюю палубу. Он по-прежнему прислушивался к разговорам. Желанное слово «кита» было услышано из салона первого класса. Против окна за столом сидят несколько человек. Одно открыто, и Петька сел на скамейку. Разговор вблизи открытого окна, по-видимому, начался давно. Разговаривающие перебивали друг друга и спорили. Говорили о заездках. Один настаивал на том, что поймать киты можно больше неводом, а другой — заездком. Спор утих после того, как к столику подсел еще один пассажир. «О чем, друзья мои, шумите?» — улыбнувшись, спросил он. «Да вот о неводах и заездках». «Что больше ловит?» — снова спросил он и тут же ответил. И то, и другое дает промышленнику хороший улов, когда рыбы много. А вот как только поуменьшат запасы рыбы, то и от невода, и от заездки будут получать одни убытки. — А бывает так, что кита плохо ловится? — спросил один из споривших. — Недоходы рыбы частенько бывают и на Амуре, и на Камчатке. А если недоход рыбы, то это целое бедствие. — Какие же тому причины? — Ну, это вопрос большой. О жизни рыб и о жизни киты в особенности мы знаем мало. К ее изучению у нас только что приступили. Как приступили? Да разве вы не слышали? В низовье Амура приехал рыбовод для изучения киты и для постановки рыборазведения. «Пустая забава ученых», — проговорил сидевший в углу кают-компании пассажир. Все оглянулись на него, кто с недоумением, кто с улыбкой. Последнее замечание сильно подействовало на сделавшего сообщение о рыбоводах, который густо покраснел и с негодованием отвернулся в сторону. Человек, нарушивший беседу, был среднего роста, сухощавый. На тонкой жилистой шее сидела небольшая голова с густыми, уже с проседью, волосами. Лицо у него продолговатое, с острым носом, тонкими губами и глубоко сидящими маленькими глазами. Острый подбородок кончался клином рыжих волос. Когда все глянули в его сторону, то увидели, как он потирал руки и ехидно улыбался. Петька насторожился и тоже уперся взглядом в этого человека, который ему страшно не понравился. «Как вы сказали, Степан Иванович?» — переспросил один из пассажиров. «Пустая забава ученых. Деньги девать некуда». «Ну а вы, Александр Михайлович, как думаете?» — обратился тот же пассажир к сообщившему о рыбоводе. Александр Михайлович в это время спокойно смотрел в окно. Вспышка гнева у него уже прошла, и он так же открыто, как и раньше, глядел на другого пассажира. «Я, конечно, ни с кем не намерен спорить по этому вопросу. Изучение киты – дело, безусловно, необходимое. Что же касается рыборазведения, то оно в некоторых странах поставлено очень хорошо и дает результаты». Все замолчали. Но один из пассажиров снова обращается к Александру Михайловичу. «Вы вот говорите, изучение нужно, рыборазведение нужно. Разве от того, что Степан Иванович изучит жизнь киты, он больше будет ее ловить? И разве в Охотском море и в Тихом океане нет достаточных запасов рыбы?» «Вот в том-то и дело, что мы обо всем этом очень мало знаем», ответил Александр Михайлович. «А знания нужны как крупным рыбопромышленникам, так и всем обывателям, которые живут здесь от рыбного дела. Может быть, Степан Иванович, узнав, как живет рыба, и не будет ловить больше, но он будет иметь возможность ставить дело так, чтобы меньше всего пострадать от риска. Рыборазведение, как я уже сказал, дает результаты, а как его нужно поставить, здесь все будет зависеть от опытов и наблюдений рыбовода». Степан Иванович слушал, но, возмущенный замечанием Александра Михайловича, что он не намерен спорить, молчал. Другие тоже молчали. Молчание это сильно беспокоило Петьку. Он все время боялся, что разговор прервется. Вначале он ожил. Он внимательно слушал и хотел на все мучившие его вопросы получить ответ сегодня. А тут опять конец разговора. И он с мольбой, почти со слезами, смотрел на Александра Михайловича. Он изучил за эти короткие, полные напряжения минуты его лицо, эти каштановые волосы, этот белый открытый лоб, добрые серые глаза под мягкими бровями, мясистый нос, розовые губы, маленькие подстриженные усы и овальный с ямочкой подбородок. И поэтому лицо Александра Михайловича казалось ему близким, давно знакомым. Разговор, может быть, так бы и заглох, если бы не тот пассажир, который все время поддерживал беседу. Он снова обратился с вопросом к Александру Михайловичу. «Вы вот говорите, рыборазведение нужно. Но ведь это все в природе делается просто и само собой, и к тому же кажется с избытком. Вот говорят, селедка мечет столько икры, что если бы из каждой икринки выходила рыба, то через несколько лет в морях не было бы воды, а была бы одна селедка». Александр Михайлович улыбнулся. «Вы говорите, все делается просто. Но так скажите нам, что вы знаете о размножении рыб?» Да то ли улыбавшийся пассажир стал серьезным и наморщил лоб. «Ну, это так, кажется, бывает. Самка выпускает икру, и самец поливает ее молоками. Затем икра налепляется на стебли водяных растений и выводится». «Ну да, выводится», — заговорил Александр Михайлович. «Но как выводится? Сколько выводится? Как происходит развитие икринки? Все ли рыбы налепляют свою икру на стебли водяных растений и так далее, и так далее? Тысячи вопросов, на которые нужны нам ответы. Ну скажите, как происходит развитие икринок? и почему селедка, хотя икры мечет и много, а бывают годы, когда она совсем не ловится. Мы знаем, что целые области Норвегии от этих недоловов селедки бедствуют. Ну что ж вы молчите? Отвечайте. Пассажир забеспокоился и пробурчал. Ну, это понятно, требует наблюдений. То-то оно и есть, что требует наблюдений. А в результате этих-то наблюдений и могут быть устранены те дефекты, те явления, которые мешают нормально развиваться икринкам. Все это делает рыборазведение. И мы скоро узнаем, как живет наша дальневосточная кита и другие лососи. Кроме того, не забывайте, что человек нарушает равновесие в природе при подходе к естественным богатствам, и он же должен равновесие это восстановить. «Ничего не выйдет», — не утерпел Степан Иванович. «Ловят рыбу сотни тысяч людей, а разводят десятки. Но где им успеть? Природу не перехитришь, она сама знает и дает, что положено. И океан, море нам не вычерпать, и никакого равновесия мы тут не потеряем». Александр Михайлович спокойно ответил. «Уверенность Степана Ивановича мне понятна. Так думают здесь сейчас все рыбопромышленники. Здесь только еще подошли к рыбным запасам. Недоловы очень редки, но в других странах смотрят на рыбное дело по-другому. Там есть опыт, там местами полное исчезновение рыбы, местами медленный, но неизбежный упадок промысла. И поэтому там усиленно изучают жизнь рыб, усиленно ищут причины уменьшения запасов». Петька с восторгом слушает речь Александра Михайловича и ждет, что он вот-вот заговорит о ките, о том, как она живет и чем она питается. Но Александр Михайлович снова умолк. Он подошел к окну, скользнул по Петькиному лицу своим взглядом. Петька видит, как в кают-компанию входит новый пассажир, молодой, жизнерадостный. «Господи, какой прелестный вечер!» — заговорил он, растягивая слова. «Вы знаете, я нашу спутницу уговорил сыграть на пианино. Прекрасно будет! Какие в самом деле здесь роскошные осенние вечера! Вы это заметили?» — обратился он ко всем. «Весеннее лучше», — ответил один из пассажиров. «Весной пахнет любовью. Все весной в природе наполнено ею». «Ну-ну, кончайте», — просят собеседники. «На самом деле, разве вы не видели, как все живое в мире размножается весной?» — быстро затараторил пассажир. «Не всегда и не везде», — вставил Александр Михайлович. «Где же и кто же? Ведь и ваши рыбы икру мечут весной». «Да, большинство, но не лососи, не наши кита. Знаете ли вы, что сейчас вот тут, где-нибудь недалеко за хребтом, в быстрой речке с зеркально чистой водой, что серебряной лентой извивается между густым лесом, под светом луны и звезд, происходит акт размножения? Это только с рыбами может случиться. Они холоднокровные», — затараторил молодой человек. «А на самом деле интересно. Прохладный вечер, звездное небо, холодная вода горной речки и любовь. Да какая любовь? Рыбья любовь. Интересно. Музыки хочу». Молодой человек выбежал из каюты. Через несколько минут он вернулся с молодой женщиной, которую подвел пианино. Петьку такой конец страшно озадачил. Он весь сжался и чуть не плакал. Горький клубок подкатился к горлу, но уходить не хотелось. У него мелькнула мысль пойти к Александру Михайловичу и расспросить его обо всем, вылить ему все свои недоуменные вопросы. Но как войти в кают-компанию? Сердечко его еще сильнее сжалось, еще больше хотелось плакать. Дама выбирала ноты. Пассажиры расселись по салону. Александр Михайлович сел недалеко у открытого окна. Вдруг один за другим полились звуки, нежно, ворчливо, и защекотали сердце Петьки. Он насторожился, поднял голову и уперся взглядом в затылок музыкантши. Звуки то усиливаются, то льются чуть слышно. И Петька чувствует, что он чем-то охвачен, отчего он не может освободиться. С одной стороны — неразгаданные вопросы, с другой — волшебные, чарующие звуки. Горечь постепенно начинала уходить, но сердце трепетало, хотелось плакать. И по мере того, как развертывалась музыкальная картина, Петька не мог удержаться от всхлипываний и слез. Голова его опустилась на колени. Александр Михайлович услышал всхлипывание. «Кто это?» Взглянув в окно, он увидел крестьянского мальчика с вздрагивающими плечиками. «Что с ним?» И Александр Михайлович тихо на цыпочках вышел из салона и также тихо подкрался к Петьке. Петька уже глухо рыдал. «Что с тобой, мальчик?» — спросил Петьку Александр Михайлович, взяв его за плечи. «Ну-ну, не бойся. Ты откуда? Едешь с нами?» Петька отрицательно покачал головой и показал на свою деревню. «Ты здешний? Чего же ты плакал? Скажи, что тебе нужно?» Петька молчал. «Ты слушал музыку? Нравится тебе музыка?» Петька мотнул головой, но нельзя было понять, что он хотел этим сказать. А звуки пианино стали громче и поднимали куда-то ввысь и сулили надежды. Но вот последний аккорд, секунда, две, пианино замолкает. Петька вздыхает. «Ну, брат, чего же ты плакал? И чего тебе нужно?» «Дяденька», — набрался Петька смелости, — «скажи, как кита живет и чем она питается?» В его голосе слышался сдавленный плач. Александр Михайлович недоуменно смотрит на Петьку. «Ты слышал наш разговор?» Петька кивнул головой. «И не удовлетворился?» «Брат, да из тебя толк выйдет. Хочешь не только ловить рыбу-киту, а знать, как она живет? Эге, это вам не Степан Иваныч». Александр Михайлович волновался и потирал руки. «Ну, вот коротко. Кита живет в море, растет там, а потом приходит в речки, мечет икру, из икры выходят мальки и уходят весной в море. Но дело не в этом, это всякий знает. Дело в подробностях». Загудел свисток парохода. «Кончили, брат, дрова грузить, а потому с подробностями хуже. Некогда, дружище. Плохо. Ты грамотный?» Петька снова кивнул головой. «А, это хорошо. Как тебя звать?» «Петька Обручев». «Хорошо. Петя Обручев из Новореченска. Так и запишем. Ну вот, я тебе, брат, хорошую книжку пришлю. Из нее хотя не все, но многое узнаешь». Загудел второй свисток. «Ну, а теперь до свидания. Беги домой. Да смотри, не теряй искорку». «Какую, дядя, искорку?» «А какая в тебе заложена? В сердчишке твоем. Учись, учись, Петя. А главное, изучай, что у тебя вот тут под носом, что тебя касается. Вот оказия права. Это тебе не Степан Иванович». Загудел третий свисток. Начали убирать сходни, и Петька кубарем скатился по последней доске на берег. Александр Михайлович долго махал ему рукой, пока пароход не дал полного хода. Загудел третий свисток. Начали убирать сходни, и Петька кубарем скатился по последней доске на берег. Александр Михайлович долго махал ему рукой, пока пароход не дал полного хода.